— сказал зеленый председатель. — А теперь, Ник, не обессудь. Тебе придется немного побыть в школе. Времени мало. Ты должен успеть стать первым учеником. Или хотя бы одним из лучших, понимаешь? — Понимаю, — сказал Ник, без энтузиазма. Альмек улыбнулся и вручил ему коробочку. Ник открыл ее и ахнул. — Мини-компьютер. — Тот самый. — Спасибо. — Только на уроках не играть, — предупредил Альмек. — Конечно, конечно, — пообещал Ник, и был уверен, что сдержит обещание. В конце концов, есть еще перемены. И в школе не весь день учиться. А можно потихоньку и на уроке, если не увлекаться. Минут 5, максимум 10. Глава 35. О бермудийских школьных науках, о мыслях невольных, чужих и дурацких. Таким образом, Ник и Вик, выдержав испытания, были отправлены в школу, каждый в свою. В школе Кривого Блюма почти все уроки вел лично директор. За сотню с лишним лет он стал специалистом во многих областях. Точно так же и в школе Солнца Лучезаровой преподавала преимущественно она самая. Основными науками были не математика, физика или какая-нибудь история, которую каждый может одолеть самостоятельно, благо времени для этого уйма, а совсем другие, те, которые трудно освоить без преподавателей. Вкратце перечислим их. Наука здоровья. Самая главная наука Бермудии. О том, как правильно питаться, трудиться, спать, заниматься физкультурой и тому подобное. Местные врачи считают, что организм бермудянина не стареет по непонятным и несообразуемым законами природы причинам. Но бермудян подстерегают такие же опасности, как и обычных людей. Простуды, инфекции, расстройства различного рода, от которых можно тяжело заболеть и даже умереть. Вот всех и обучают, как этого избежать. Бермудяне охотно прислушиваются к рекомендациям, но не всегда их выполняют. Наука будущего. Самая важная наука Бермудии. Привыкнув жить в изобилии, бермудяне, тем не менее, очень боятся, что когда-нибудь ресурсы вдруг станут ограниченными. Возможность полного исчезновения ресурсов они не рассматривали, слишком страшно. На этот случай у них готовы две теории, зависящие от того, как себя поведут люди. Если люди останутся более или менее спокойными, вступит в действие теория разумного распределения, когда каждому достанется всего поровну или по справедливости. Сам процесс распределения будет контролироваться по возможности органами власти на основе воли народа, но такой исход маловероятен. Поэтому вторая теория, выраженная формулой «сначала бери, потом говори», учит, как выжить в условиях жестокого соревнования и даже войны за жизненно необходимые вещи. Таким образом, часто первая половина урока посвящена тому, как уступить ближнему, а вторая тому, как, наоборот, успешнее вырвать у ближнего последний кусок. Наука желанообмена — самая необходимая наука Бермудии. Если вы живете в государстве, то ваша свобода государством и ограничена. В Бермудии вместо государства непонятно что, поэтому местные жители вроде бы имеют полную свободу, но это не так. Бермудянин действительно свободен делать что угодно, пока он занят собой. Но как только он вступает в отношения с другими людьми, тут же все усложняется. Ты хочешь кинуть чем-нибудь в сидящего спереди товарища? Пожалуйста. Ты свободен это сделать. Но и он свободен обернуться и дать тебе за это по лбу. Поэтому наука желанообмена сводится к тому, чтобы всякий, кто хочет что-то сделать другому человеку, должен понять, насколько тому хочется, чтобы с ним это сделали. То есть, если хочешь шлепнуть Смирнову тетрадью по голове, сначала спроси себя, понравится ли это Смирновой. На первый взгляд все просто. И об этом давно сказано. Не делай другому того, чего ты не желал бы себе. Но! Но откуда вы знаете? Может быть, Смирнова только и ждет, чтобы вы ударили ее тетрадью по голове? Ведь тот, кого никто не бьет тетрадью по голове, заметим тетрадью, а не кирпичом, может почувствовать себя никому не нужным. Других бьют, а его нет. Это обидно. Видите, какие сложности? Мы с ними еще столкнемся на конкретных примерах. Наука о воображении. Самая существенная наука Бермудии. Сначала бермудян учат повышать уровень воображения.